«Пастух, почему они больше не издают ни звука?» «Пастух, которого не видно. Потому что эта дорога не ведет в хлев». «Инольд, куда они идут?» «Он уже не слышит меня. Они отошли слишком далеко. Они быстро идут. Они идут молча. Эта дорога не ведет в хлев». «Где они будут спать этой ночью?» «Темно. Пойду поищу кого-нибудь, чтобы сказать что-нибудь». Уходит. Сцена четвертая. Фонтан в парке. Входит Пелиас. Пелиас. Сегодня последний вечер. Последний вечер. Надо, чтобы все кончилось. Я, как ребенок, играл вокруг того, чего не подозревал. Я играл во сне вокруг западни, созданной судьбою. Кто меня внезапно разбудил? Я убегу, крича от радости и горя, как слепец, который бежит от своего дома, объятого огнем. Я скажу ей, что хочу бежать. Отец вне опасности, и мне нечем больше обманывать самого себя. Поздно. Она не приходит. Лучше, если я уйду, не повидав ее еще раз. В этот раз мне надо хорошо вглядеться в нее. Есть черты, которых я уже не помню. Минутами мне кажется, что с тех пор, как я ее видел, прошло более 100 лет. И я не видал еще ее взгляда. Если я так уйду, у меня ничего не останется. И все эти воспоминания, как будто я уношу горсть воды в мешке из кисеи. Я должен увидать ее в последний раз, заглянуть в глубину ее сердца, сказать ей все, что недосказанно. Входит Мелисанда. Мелисанда. Пелиас. Пелиас. Мелисанда, ты ли это, Мелисанда? Мелисанда. Да. Пелиас, иди сюда. Не стой у края лунного света, иди сюда. Нам надо столько сказать друг другу. Иди сюда, под тень липы. Мелисанда, оставьте меня в свете луны. Пелиас, нас могут видеть из окон башни. Иди сюда, здесь нам нечего бояться. Будь осторожна. Нас могут увидеть. Мелисанда, я хочу, чтобы меня видели. Пелиас, что с тобой? Ты сумела выйти незамеченной? Мелисанда, да, ваш брат спал. Пелиас, теперь поздно. Через час запрут двери, нужно быть настороже. Почему ты пришла так поздно? Мелисанда, вашему брату приснился дурной сон. И еще, мое платье зацепилось за гвоздь в дверях. Посмотрите, оно разорвано. Я потеряла много времени и потом пустилась бежать. Пелиас, бедная Мелисанда, мне почти страшно коснуться тебя. Ты все еще не можешь перевести дыхание, как птица, преследуемая выстрелами. Это все для меня? Для меня? Я чувствую биение твоего сердца, как будто бы оно было мое. Иди сюда. Ближе, ближе ко мне. Мелисанда, почему вы смеетесь? Пелиас, я не смеюсь, или я смеюсь от счастья, сам того не зная. Скорее есть от чего плакать. Мелисанда, мы были здесь давно-давно. Я вспоминаю. Пелиас, да. Да, с тех пор прошли долгие месяцы. Тогда я и не знал. Знаешь ли, почему я просил тебя прийти сегодня вечером? Мелисанда, нет. Пелиас, быть может, я вижу тебя в последний раз. Я должен уйти навсегда. Мелисанда, почему ты все говоришь, что уходишь? Пелиас, я должен сказать тебе то, что ты уже знаешь. Ты не знаешь, что я тебе скажу? Мелисанда, нет. Нет, я ничего не знаю. Пелиас, ты не знаешь, почему я должен уехать? Ты не знаешь, что... Неожиданно целует ее. «Я люблю тебя». Мелисанда тихим голосом. «Я тоже люблю тебя. Пелиас. О, что ты сказала? Я почти не расслышал. Пробили лед раскаленным железом. Ты говоришь это голосом, идущим издалека, с конца вселенной. Я почти не слышал тебя. Ты меня любишь? Ты тоже меня любишь? С каких пор ты меня любишь? Мелисанда. Всегда любила. С тех пор, как тебя увидала. Пелиас. Как ты это говоришь? Как будто твой голос прошел по морю весенней порой. До сих пор я его никогда не слыхал. Как будто дождь оросил мое сердце. Ты говоришь так открыто, как ангел, которого вопрошают. Я не могу этому поверить, Мелисанда. Почему бы ты меня любила?